Ты пятками днище пробьешь. Не, я легонький. Генчик, согнувшись, ухватился за низкий поручень, а другой рукой помах Зое Ипполитовне. Она отсалютовала ему тростью, как маршеским жезлом. Петр Кубриков оттолкнул моторку от хлипкой пристани, сел за баранку, похожую на самолетный штурвал. Устраивайся рядом. Генчик уселся на горячее от солнца клеенчатое сиденье со спинкой. Кубриков щелкнул тумблером, и мотор кашлянул. Потом взревел. Кубриков надавил ручку газа. Катерок так взял с места, что Генчика вдавило в спинку. Ух ты! Кубриков заложил широкий вираж. Генчика прижало к борту. Он восторженно взвизгнул. Потом оглянулся. За кормой громадным веером стояла вздыбленная вода с пенным гребнем и тучей брызг. В брызгах горели радуги. Вода медленно опала, но радуги еще какое-то время держались в воздухе. Так, по крайней мере, запомнилось Генчику. Генчик радостно глянул на Кубрикова. Как в самолете! А тебе часто приходилось летать? Не, ни разу, но мне так кажется. Значит, у тебя хорошее воображение. Будем знакомы. Петр. Можно Петя? Кубиков. Геннадий. Ну, то есть Генчик. А вы разве не Кубриков? Мне послышалось там, на берегу. Правильно послышалось. Иногда бывает, что и Кубриков. Это, так сказать, псевдоним. Для большей приобщенности к морской тематике. Ресницы у Пети, в отличие от остальной белобрысой растительности, были рыжеватые. На них горели желтые солнечные точки, а глаза очень голубые. Ну, прямо как матросский воротник. Вы на флоте служили, да? Служил я как раз наоборот, на самом сухопутье. Крутил баранку в погранчастях. Как говорится, среди горячих песков и отвесных скал. Зато сейчас, можно сказать, у меня флотская жизнь. Ну да, хотя здесь и не совсем море. А я здесь тоже, не совсем. Случайно и временно. Так вот распорядилась судьба злодейка. А что случилось? Да, так. Не будем сыпать соль на свежие раны. Генчик притих. Не хотел он сыпать соль. Потом, чтобы прогнать неловкость, сказал. Хороший катер. Это какая марка? Нептун. Славная посудинка, если только мотор не барахлит. А сегодня он как раз меня замучил. Я там у вашего пирса больше часа с ним возился. Даже пообещал судьбе, обязательно сделаю нынче какое-нибудь доброе дело, если эта тарахтелка починится. Она и починилась. А тут как раз ты с бабушкой. Сразу выпал случай исполнить обещание. А без обещания, значит, вы меня не повезли бы? Ну почему же? Повез бы. Как не помочь хорошим людям? Генчик тут же представил себя на месте Кубрикова, там, у пристани. И словно глянул голубыми петиными глазами на берег, на высокую старуху в квадратных очках и растрепанного пацаненка с перемазанным бинтом на колени и в синей с белыми горошинами рубашке. А разве было видно, что мы хорошие? У меня, брат, глаз на людей. Тогда сделайте еще одно доброе дело. Не очень трудное? Не, не очень. Дайте мне порулить. Ну, хоть чуть-чуть. Я еще ни разу в жизни. Ну, берись. Только вон туда к рыбачьим лодкам не ходи. А то придется делать сразу кучу добрых дел. Вылавливать утопающих и разматывать с винта снасти. Генчик и Петя поменялись местами. Генчик радостно вцепился в пластмассовые рога полукруглого штурвала. Не стискивай. Держи одной рукой, а вторую сюда, на ручку газа. Это чтоб скорость менять. Только не дергай. Надо плавно. Не спеши, тогда все получится. И у Генчика получилось. Сперва катер ВС-2 марки «Нептун» подергался, пометался по воде, выписывая загогулины. Но скоро Генчик понял, что к чему, и лихо заложил несколько широких стремительных виражей, не хуже, чем сам Кубриков. И опять повисли в солнечном воздухе радуги. Жаль только, что все это недолго. Через несколько минут берег оказался рядом. Озеро не океан. Ну, причаливать я буду сам. Это, брат, дело тонкое. Петя опять перебрался к рулю и мягко подвел суденышко к лодочному пирсу у тележного спуска. Потом Петя проводил Генчика вверх, до угла Кузнечной улицы. Опять протянул крепкую ладонь. «Будь здоров, Генчик!»